Очнулся я, дрожа в замерзшем, явно больном и пораненном теле. И новое перерождение. Это ясно. Это было самое короткое перерождение и жизнь в теле сержанта Дмитриева. Всего 5 дней с момента, как очнулся и осознал, что произошло. И нет, тут не мессир. Просто стечение обстоятельств. Попадание снаряда в мой танк вызвало детонацию боекомплекта. Погиб мгновенно. А ведь уже вывели блокированных в крепости бойцов и командиров. Там для вида комиссар командовал. А тут росчерк снаряда ко мне. Засек боковым зрением, голова в люке была. И, пожалуйста. Даже как-то обидно, знаете ли. Однако война бывает и такое, поэтому я не удивлен. Слегка расстроен, и все на этом. А так, с комиссаром договорился. Двинули ночью на Брест, да еще машину угнали у немцев и доехали. А там еще наши дивизии рядом дерутся, сборные отряды их, но мы к ним не вышли. Нашел медиков у речки в камышах, Ольгу и Татьяну. Спустил в штабной бункер, боец на охране, через перископ отслеживал. Сам к складам набрал до полного свободное место и успел до рассвета проникнуть в крепость через тот тоннель. Сухой еще. Передал все, что набрал, патроны, припасы, пресную воду в канистрах. Там распределяли по другим укреплениям и легче стало. А дальше через туннель те следующей ночью начали выходить. А я с комиссаром, освободив колонну пленных, сотню, всего 10 солдат охраняло, захватили пункт сбора техники. Уже первые начали формировать, создали мехгруппу из 12 танков, 2 броневиков и 2 танкеток. И дальше начали бесчинствовать недалеко от Бреста, уничтожив 3 небольших полевых лагеря противника. Ну и деблокировали остальных из крепости. Не все через проход ушли. Ну и уходили, как-то неорганизованно. Мне это не понравилось. Гаврилова на них нет. Впрочем, освободили всех, а тут этот снаряд. Хранилище, кстати, полное. Но там бензин для танков, снаряды и патроны. Все, что нужно в бою, и можно было быстро потратить. Расходники. Тут сейчас мне это вряд ли пригодится. А вот должок с мессира нашел и забрал. В бункере, где обыскал, даже сейф вскрыл. А коробочка в генераторной стояла. Да еще спрятана за сам блок двигателя, куда я в последнюю очередь заглянул. Действительно вернул потерю и бонус. А было ровно 20 баночек с нейросетями и запасные картриджи для аварийного установщика. Достал планшет и прижимал баночку к гнезду по очереди. Этого хватало подключаться к сетям и глянуть, что это. Однотипные, стой. Та же модель штурмовика, только регистрационные номера разные, что потерял с телом капитана Макеева. А намек я понял, пребывая в теле Дмитриева. Какие бы планы ни были, все зависит не от меня, а от случайностей. Как повезет. Все, понял, буду вести себя тише воды и ниже травы, но и воевать честно, что уж тут. Ну, не повезло, бывает. Вот пока жду, как опции запустятся, меньше часа осталось. Протирая глаза от грязи, стал изучать свое новое тело и пытался осмотреть стены и потолок из красных кирпичей. Свет в пробоинах попадал, битые кирпичи и тела в повалку. Потом глянул на изувеченную руку и пробормотал. Что, снова Гена Караваев? Черт, вот свезло-то. А танкистами мне лучше больше не быть. Как будто печать невезения накладывают. Сказать, что я обрадовался, несмотря на плохое состояние тела, значит ничего не сказать. Личина военврача идеальная для прикрытия. Конечно, работы много. По ночам, когда нет дежурств, можно летать к противнику в тыл, тайно работать по аэродромам. А эту идею я не забросил. Несмотря на гибель, работать по полицаям, СС и карателям, пока они на виду и не прячутся в лесах. Обычная пехота из вермахта на последнем месте. И никто на меня не подумает. Понятно, что работать только летом в хорошую погоду. В остальное — хляби, снег, дождь. Нет, служба. Я никогда не скажу, что свое отвоевал. Да и в работе военврача, когда часами стоишь у операционного стола, радости мало. Все же тоже тяжелая работа и приносит пользу. А я хороший врач. Пусть тут мне память гена не досталась. Я прошлую жизнь помнил на отлично. И постараюсь тут не слить ее, чтобы личину не менять. Почему помню ту жизнь? Знания и воспоминания не в памяти, откуда теряется. Мозг несовершенен, забывается, а на ауре. И переносит туда все, как раз опция лекарства. Одно из ее приложений этим занимается. Правда, заношу я. Отмечаю, что сохранить, и сохранено много. Знания врача и хирурга так точно. Как и все знания из баз знаний. До сих пор простить себе не могу, а точнее мессиру, что не доучил базу знаний музыканта. Так на третьем ранге и остался. Там, конечно, тоже уровень достойный, но все же это не четверка. Так что, как видите, зачетное попадание, все ошибки прошлые знаю. Избегу, но и новых наделаю. Что я себя не знаю, что ли? Об этом и размышлял, а пока снял жгут, дал крови пробежаться и снова накинул. Тут, встав с кирпичей, двинул к телам. Дальше, как и в прошлый раз, все ценное снимал и относил в тот угол через два зала, где прятался в параллельном схожем мире. Немцев также обнаружил и встретил огнем. Те отступили. Постелил шинель с бойца и стал дремать. Состояние плохое, простуда, иммунитета по сути нет. Нужно ждать, когда заработают опции и зарядятся. Полчаса лежал, но тут я услышал многочисленный шорох. Шла группа бойцов и командиров. Я уже наложил дощечку на место, где отсутствует кисть, и замотал бинтами. У немцев нашел. Тут еще и опции заработали. Запустил качу сканера, зарядку у трех других, хранилище, и так в работе было. И окликнул. «Эй, кто там? Стой, стрелять буду!» «Свои, а вы кто?» Донеслось из прохода. «Боец, к командиру обращаешься, понизь голос, подойдите сюда!» «А вы кто?» «Военврач Караваев!» Послышался шорох, и показались тени. Понятно, что опция ночного зрения еще не зарядилась, ну, процент от силы. Но запустить смог, осмотрев два десятка заросших, раненых бойцов и одного командира в звании старшего сержанта. Те, блестя глазами, смотрели на меня. Троих узнал, помогали с ранеными. «Бойцы, тут припасы с немцев, оружие, разбирайте пока, сержант, отойдем, поговорить надо». Мы отошли. Я попал в луч света, через пролом попадал, и сержант спросил. «Что с рукой, товарищ военврач?» «Травмирован, подозреваю перелом костей, пальцев и кисти. Вот, лупки наложил, так что теперь я операции проводить не смогу какое-то время. Кирпичом прилетело, когда зал с ранеными гранатами начали закидывать». «Да, мы тут рядом были, эту группу уничтожили, 18 немцев было. Ни одна сука не ушла». Я оглушенный бежал сколько мог, пока не упал и не вырубило. Еще два осколка в ноге, но они не критичны. Я не для этого тебя вызвал, сержант. Бойцы, вашу душу бога-мать, вы что делаете? Эти консервы саморазогревающиеся. Внизу химический реагент. Протыкаете. И сверху. И через 10 минут горячее мясо едите. Неучи. Бойцы, ворча, что они такие банки еще не видели, да, уверен, что попадались, но не знали, как разогревать, последовали моему совету. И я сказал сержанту. «Мне стало известно, что в этой крепости есть туннель, ведет наружу. В лес южнее Бреста. Только вот вход в туннель не отсюда, а из катакомб казарм 44-го полка, куда нам хода через подземелье нет. Оттуда туннель наружу. Можно уйти без прорыва и тех потерь, что мы понесли. Просто тихо уйдем, а там нагонять наших. Если повезет, то и раненых всех вынесем втихую. Нужно всех командиров предупредить, что еще живы. Пусть людей перемещают в те катакомбы, раненых переносят. Также нужно отправить делегата, связи к соседям, где вход в туннель, чтобы тоже готовились и людей собирали». «Понял. Тут товарищ полковой комиссар Фомин командует. Вам бы с ним встретиться. Было бы неплохо. Отведите к нему». Сержант Ильин оставил за себя старшего и с двумя бойцами повел дальше по анфиладам залов казематов. Опцию ночного зрения уже отключил, разрядилась. Так что пошла зарядка. А я, кутаясь в шинель, прихватил ее, расспрашивал, что тут и как. Фомин встретил нас, уставший, глаза покраснели, поздоровался со мной, тот знал Караваева с одной дивизии же и выслушал мой отчет. Помимо него было еще 7 командиров, от капитана и ниже. Все ранены, но на ногах. Как для врача, мне тут работы много, так что стал одной рукой заниматься ранеными. Осматривал, проводил диагностику. Определял степень ранения, но и параллельно общался с комиссаром. «До ночи выходить смысла нет, немцы тут любое движение контролируют и ведут огонь», — задумчиво пробормотал тот. «Как стемнеет, переходим к соседям. Там майор Гаврилов командует». «Я по пути отделюсь к зданию бывшего медпункта. Оно, оказывается, не сгорело. Хочу форму и, главное, документы вернуть. Помню, где должны быть. Буду вести себя тихо. Пара бойцов охранять будут. Опишите еще раз, где вход в туннеле, как замаскированный, как открыть. Я сделал это. Хранить в памяти и не подумаю. Так что оживившиеся бойцы и командиры, а это наш шанс, стали готовиться. Подготавливали подобие носилок, чтобы раненых переносить. Я даже шинель отдал для одного раненого, на ней понесут. Так и работал до наступления темноты, несмотря на не самое лучшее состояние. Причем себя не забывал. Как раз опция лекарская запустилась, использовал полностью на травмированной руке. А я сыт, поел из котелка, у меня полный солдатский трофейный котелок, где макароны с тушенкой. Сделал в штабном убежище в прошлом теле. И очень вкусно. Все же повар довольно высокой квалификации. И стоит сказать, что мне двух бойцов придали. Молодые оба. Этого года призыва, майские. Вот те все делали, я лишь показывал. Факел горел, чтобы лучше было видно. Пускали нательные рубахи на бинты. Ничего из хранилища не доставал. А как объясню наличие всего этого? Да будем на складах тайком, все и получат. Хотя силы бы им припасы придали. Подумав, отошел в другой зал, как туалет использовали, достал три бочки с бензином и на свободное место кучу кирпичей. Яма получилась. В нее и сложил пакеты с сухарями, консервы и пачки патронов. Винтовочных, 2000, без цинков. Тут и сверху присыпал обломками кирпичей. Лишнее откинул, а бочки вернул на место. И шепнул Фомину о схроне. Он тут за старшего. С ним в основном и общался, хотя и другие командиры обращались. Рано им осматривал. Да, находка порадовала. Хоть и недоумения было немало. Я же сказал, что этот схрон сделал один из ротных старшин, а раненый умирал на моих руках и шепнул. Не особо поверил. А тут, увидев знакомый зал, проверил, и действительно припасы есть. Началась раздача, распределение. Я отказался от своей доли, но определял, какие доли можно есть и как часто, предупреждая, что будут маяться желудками. Определили доли, мелкие, разбив на 5 частей. То есть тут бойцов можно покормить 5 раз, каждый час. Как раз до заката используют. Надеюсь, обойдется без проблем с желудком. Долго не ели, до обезвоживания еще. Однако припасы помогли. Двое интендантов и старшина занимались раздачей. Бойцы и командиры начали оживать. Правда, все ушло, но я сразу предупредил, что снаружи добыть сможем еще. Рядом армейские склады. Потихоньку вскроем и вынесем. Несмотря на охрану. Как стемнело, начали переносить раненых. Днем 3 делегата связи сбегало к соседям. Одного подстрелили, да убили, но 2 вышли на контакт, так что там ждали. А со мной 2 бойца. Фомин дал лучшие. И лютые оба. Из разведбата 1 хороший пластун с ножом работает. Уже 2 десятка немцев на счету. 2-й артиллерист, крепкий малый. Они теперь со мной будут. Оба вооружены нашими винтовками. Патроны теперь есть, 3 десятка каждый получил. Так покинули одними из первых казематы и, перемещаясь от укрытия к укрытию, двигались к медпункту. А из одного каземата переползали в другой, вышедший следом за нами из катакомб. Когда взлетали ракеты, все замирало, пережидали, пока догорит. Это обговорили серьезно. Хоть один выдаст, а остальным смерть. Бойцы и раненые все понимали и не подводили других. А мы, на удивление, удачно добрались до кучи мусора. Все, что осталось от деревянного строения, сегодня ночь с 27 июня на 28. Бойцов я оставил в стороне, в прикрытии. И, используя сканер, стал ползать по обломкам. Кстати, сканер почти на метр брал, и я быстро нашел помятый чемодан, убрал мусор под ним, а чемодан, перебрав содержимое в хранилище. Места там достаточно, почти на 100 килограмм освободил. Было куда убирать. Дальше я форму нашел, почистил щеткой, и в принципе можно использовать. Фуражка мятая, козырек сломан, но не страшно. Даже шинель нашел и забрал, как и сапоги. Все вернул, документы из френча не доставал пока. Потом. Ремень и кобура с оружием тоже при мне. Так что вернулся к бойцам, сообщив, что вернул свое. Одному передал чемодан, надо же показать, что нашел нужное, и дальше. Вот так, перекатами обратно, но уже к зданию казарм 44-го полка. Порядок. Дошли и спустились. А тут народу изрядно. Кстати, напротив был пулеметный пост. Но его тихо вырезали, нашлись умельцы. Были тут и бойцы конвойного батальона и других частей. Действительно, делегаты всю крепость оббегали, где наши были, и собирались тут. А навстречу мне злой Фомин. «Караваев, все обыскали, где ты сказал? Нет там туннеля, никакой скрытой двери?» У меня аж сердце удар пропустило. «Да не может такого быть!» Во всех попаданиях проверял, были туннели, а тут раз и нет. Значит, плохо искали или не там. Тебя и ждем, покажешь. Дальше я повел довольно большую группу бойцов и командиров. Тут все залы ранеными заняты были. По узким тропинкам шли. Но когда Фомин хотел повернуть налево, я сказал, куда? Нам туда. Так арка двойная там. И там тоже такая есть. Фомин послал посыльного к Гаврилову, это он искал вход в туннель. Что ищут не там, а сам за мной. И тут дошел до кромки воды. «Затопили», — озвучил я очевидное, и смело шагнул в воду, спотыкаясь о кирпичи и раненый мусор, пошел дальше. Чуть помедлив, оба бойца, моя охрана по приказу Фомина следом, один так и нес чемодан. Когда воды стало по грудь, те, держа оружие и чемодан над головой, боец на голову его положил на индусский манер, смотрели, как я начал нырять. А нас освещали от арки. Три факела горело. И там, кстати, народу собиралось изрядно. Вообще, да, удивительно. Сказал, что есть выход, и сразу поверили. Но тут есть причины. Караваева знали, он брехуном никогда не был. Бабником? Это да, но не брехун. Да и надежда. Дикая надежда, что это правда, заставляла сама поверить в это. Так что дважды нырял. А вынырнув, крикнул в сторону арки. «Есть запорные механизмы. Открыл уже, но нужны люди открыть дверь. Я одной рукой не смогу». Сразу в воду бросилось три десятка бойцов и два командира. Плюс трое факелоносцев. Расталкивая мусор и вздувшиеся трупы, поспешили ко мне. Бойцы, как я им указал, смогли открыть дверь, освещая темный коридор. Ну, а дальше уже дело техники. Вперед пошли пограничники лейтенанта Кижеватова. Разведка наша. Моя группа следом, а дальше понесли раненых. Старались над водой, но бывало окунались, если запинались. И дальше по коридору к выходу. Мы там уже открыли люк и выбрались наружу. Бойцы стояли и пьянее дышали свежим воздухом, а не тем смрадом, что был в крепости. Впрочем, все простывшие, так что это скорее я дал волю воображению. Нет у них чувствительности к запахам пока. Ну а пока поднимали раненых наверх по одному веревками. И я якобы нашел в медпункте два мотка. Пограничники убежали добыть транспорт, телеги. Я же взял двух своих бойцов и трех пограничников, лучшие из тех, что тихо ходить могли и ножами работать. И мы побежали прочь. Я, правда, прихрамывая. Да, лес нужный Фомин знал. Я сказал, что там будут ждать медики и кухни. На излучине реки. Как добуду мои проблемы. А вот их доставят людей и раненых туда. За одну ночь не успеют точно, остальных, значит, за следующую. Все равно там ожидать будем, пока все раненые на ноги не встанут. Тогда и двинем. И тут мне поверили. Я и взял 5 бойцов, чтобы на себе одном все не тянуть. По пути речка была. Так мы там напились. И я дал полчаса помыться и привести себя в порядок. Скинул исподнее, выкинул и дальше долго мылся. С мылом. Потом бойцам передал, по рукам так и ходило, те и форму стирали. У кого было. Долго волосы пытался расчесать. У меня расческа металлическая, чуть зубья не гнулись. Сколько волос выдрал, не знаю, но расчесал все же. Дважды голову намыливал, если что, промывая от грязи и кирпичной крошки. Вроде удалось. Я же, отряхнув исподнее, запасное из чемодана, надел. Одной рукой неудобно. Потом один боец долго щеткой работал по форме и помог ее надеть. Портянки и сапоги, ремень застегнуть. Поправив кобуру, оружие к бою тот привел. Фуражку на голову, правда, потом убрал. Голова мокрая, на волосах след останется, как у генералов из анекдота. Надо будет чуть позже коротко постричься. Это Гена любил носить пышную шевелюру. Та ему действительно шла, а мне такого не нужно. Ну и все, я в полной боевой. Так и побежали. Ох, как хорошо в своей обуви-то. Свои прошлые немецкие сапоги передал одному из бойцов, у нас размеры схожи. Те в мокрой форме, я в сухой и командирской. Набежали к Бресту, где медсанбат Доронина находился. Они там нужны. Я пока не дееспособен, а тут медики. Они для раненых очень необходимы. К слову, что я успел сделать по опциям? Хранилище качается, сканер тоже, больше метра уже, но двух еще нет. Меньше суток, как попал в тело. Макароны в котелке все съел. Отходил поесть, набить желудок, и как накопится заряд опции целительства, все на руку и пускал. Разве что одну зарядку на голову и частично простуду убрал. Но это не критично. Главное — утраченный кусок кисти вернуть, вырастить как можно быстрее. Все на это и кидал. Макароны закончились, сосал сухари. Из банок тушенку или консервированную рыбу ел. Жаль, свежего хлеба нет. Бутерброды бы сделал. Из готового я уже все подъел. Надо сделать, да времени нет. В прошлом теле отварил котел макарон. В штабном убежище, когда были. Вот себе в солдатский котелок до полного положил, и все. Еще радует, что в теле сержанта Дмитриева я не установил нейросеть, потерял бы. Да не успел. Пусть тело уже до идеала довел, но времени не было провести эту процедуру. Вот это и порадовало. Тут пока тоже торопиться не буду. Руку восстановлю. Тело до идеала. Думаю, к тому моменту к нашим уже выйду с группой и из крепости. Там и поставлю. Видно будет. Молодец, мессир, что запасные картриджи для перезарядки аварийного установщика выдал. Причем двойной комплект. Одного хватает на 10 установок. У моего потрачено на 3 установки, еще на 7 есть. А тут теперь запас на 27 установок. У меня как раз и нейросетей теперь настолько было, но это не так и важно. Главное не показывать травмированную кисть, а то выращу, пойдут вопросы, откуда взялось. А тут забинтовано, якобы лупки сделаны, вот и буду носить, пока не выращу утраченное. Правда, повязка мокрая, с ней купался, но неважно. Ремень жгута еще когда очнулся снял, кровь не текла. Потом поработал с венами и капиллярами, останавливая. Так что, как видите, работы достаточно. Еще в прошлом теле я изучил, как работает опция ночного и дальнего видения. Вещь зачетная, вот что я скажу. Пользуюсь. Как зарядилось до 100%, то использую. Сейчас заряд на 30%, пока выключил. И, кстати, заряда мне хватает часа на 4, если опция заряжена на 100%. Потом часа 2 заряжается. Это так, чтобы имели в виду. По целительской опции уже 7 раз использовал, 6 на руку, восстанавливая понемногу. Уже почти весь, появился безымянный палец, часть ладони и проращивал кость. Есть хотелось, постоянно, но главное дело шло. А вот что контузию не долечил, это я зря, мотала и голову кружила при беге. Рано мне еще такие нагрузки делать, но приходится. А тут на улочки города вошли, и целительская опция как раз зарядилась, полностью на голову пустил, убирая все последствия контузии и простуды. Уф, а легче стало, и мысли увереннее заскользили. Снова зарядка пошла, а я, хрустя сухарем, с бойцами поделился, остановил их. Как собрались рядом, шепотом и поставил задачу. Там два здания, где находится медсанбат 42-й стрелковой дивизии. Думаю, они еще там. Вряд ли немцы их куда отправили. Наших раненых, попавших в плен, тоже кому-то лечить нужно. Задача вам такая — снять часовых. Запрещаю убивать их, только глушить и связать. Мы не можем забрать всех раненых, а над теми, кто останется, могут отыграться за своих убитых. Немцы на этот счет очень мстительны. Так что освобождаем наш медсанбат, думаю, транспорт там есть, забираем все ценное и уводим. Это существенная помощь нашим раненым. Всех осмотрит и подлечит. Всем все ясно? Тогда идем. Сначала разведка. Определит, где часовые, дальше работают те, кто может подобраться и снять их. Добровольцы были, так что вперед побежали два бойца в дозор. Мы следом. Фуражку я уже одел, волосы подсохли, это хорошо. Мне не холодно, да и не жарко, климат-то работал. Так что сняли двух часовых, парни сработали отлично. В том же хозпомещении я нашел всех медиков и врачей медсанбата. Хм, а их, по-моему, даже больше стало. Я-то в прошлый раз позже освобождал, видимо, часть там куда-то отправили. Дальше шепотом ставил задачи. С Дорониным мы обнялись. Это тот в охапку меня сгреб. Так что забирали 8 телег, пролетку и 2 полевые армейские походные кухни, наши и немецкие. Выводились лошади из конюшни. В телеге сносили медикаменты, медицинские инструменты, хирургические. Я уже описал Доронину, что их скоро ждет, и тот торопился взять то, что необходимо. На одну телегу припасы из кладовки. На сутки хватит, а там добудем на складах. Шли все загруженные. Даже мне выдали легкий мешок с перевязочными. И вот покинули территорию медсанбата. Да, раненых командиров тоже взяли, с десяток ехали. На телегах сидели поверх поклажи. Часть шли сами, хромая. Кого не могли взять, вынуждены были оставить. Тут не повезло, прибежал боец, мол, дальше перекресток, к которому мы шли, и к нему по другой улице выходил патруль. Как раз там и встретимся. А десяток солдат, что с троем шли, нам все же не по зубам пока. Шуметь нельзя. Пришлось замереть. По счастью, патруль прошел прямо, не завернул к нам, так что переждали, держа лошади под узцы, чтобы не заржали, а потом дальше. Улицы города пусты. Я видел, местные перебегали комендантский час, но к нам не выходили. Вот так, до выхода. Благо, блокпостов или чего подобного тут не было. Свободный выход. И дальше поспешили прочь. Медики с троем шли, там за Доронина командовал, следом за телегами. А вел к тому месту, где штабное убежище, и прячутся Зиновьева с Антоновой. А тут в поле на дороге заметил две телеги. За ними толпа в оборванной советской форме, частично немецкой, с 500 наши. Скоро пересечемся. Отправил туда одного из бойцов, тот разведчик, так что опознались, соединились, уже у леса, и свернули на тропку. Тут изредка телеги ездили. Проходимо. И дальше вглубь леса, до самой реки. Да, в принципе, все. Через час рассветет. Что мы успеем сделать? Имею в виду добычу со складов. Под деревьями и разбивали большой лагерь. Топились котлы у кухонь, бегали медики. Разворачивали операционную. И сразу начались работы. Острых очень много. Доронин тоже оперировал, это я сейчас недееспособен. Кстати, не обнаружил девчат, видимо, не вылезли на шум, лежат и боятся. Так что, сказав, что искупаюсь, меня, кстати, обещали чуть позже осмотреть. Ага, прям дам. Больно много бойцов при смерти, молодые наши вынесли. Пока же раненых несли через туннель, поднимали наверх, в том лесу скапливались. Следующей ночью будут переводить и перевозить на телегах. Там командовал старший лейтенант Потапов. Тут майор Гаврилов. А Фомин его зам по политчасти. Еще капитан Зубачев. Принял штаб, начал его формировать. Вполне справный военный лагерь организовывали. Бойцы в речке купались. Отмывались. Часто пить бегали. После долгого обезвоживания им это было нужно. Я же передал людям Доронина все, что было на мне до этого. Это про раненых. И те занялись своей работой. Пока же доложился Гаврилову, как медиков добыл, а также свои планы по поводу складов. Никакого налета, даже часовых снимать не нужно, их там мало. Тихо проникнуть на территорию, и с тех складов, что они не охраняют, где для них барахло, выносить и передавать тем, кто за забором. Раз из-за раненых мы тут задержимся, а так близко к городу и складам нас искать не будут, главное самим не выдать себя, то будем часто посещать склады. И не стоит, чтобы немцы там охрану усилили. Пока она простенькая, с часовыми, можно спокойно их навещать и доводить подразделение до идеала. Вооружая, снаряжая, ну и гужевой транспорт добыть. С этим тоже вопрос решать будут. Правда, майор сказал, что не факт, что они тут останутся. Возьмут всех, кто может идти, а остальные будут с оставшимися медиками долечиваться. Оставят все необходимое и уйдут. Этот вопрос тоже решался. И да, снова полковник Хазин власть взял. Не скажу, что мне такая идея понравилась, но принял. Так что пошел якобы искупаться и нашел Зиновьеву и Антонову. Действительно, в камышах прятались. Обрадовались мне, опознав, до жути. Закинул Ольгу на закорки, Татьяна вещи несла, и до нашего лагеря тут всего-то 200 метров. Ох, как Доронин обрадовался. Ольгу включили в план операций. Рану нужно чистить, кость собирать, гипс, так что той тоже займутся. Антонову сразу к делу приставили, раз операционная медсестра. А я действительно искупался в стороне, снова банку тушенки использовал, пустил всю зарядку на руку. Искупался, но не моча рану. Так что снова поел, как раз пока сох на берегу, оделся и в лагерь. Там бросил на траву свою шинель, да, со знаками различия военврача. Лег на одну полу, другой накрылся и уснул. Только сапоги стянул и френч рядом. Кобура под голову, как подушку. Да почти весь лагерь после этой непростой ночи спал. Только медики работали аврально, подавая на телеге. Их использовали как операционные столы новых раненых, а дальше шли операции. А я уснул. Вырубило. Как же я устал.